Глава 90. Понемногу проводя расследование и сбор информации, Брейн уже до отбоя узнал, что военная тюрьма – это бывший устаревший крейсер, что в нем сейчас 800 арестантов, и их перевозят на планету Рурвей, где построен новый корпус. Правда, по другой версии, на Рурвее идет война, и из арестантов соберут ударный батальон, чтобы избавиться от лишних ртов и заткнуть критическое направление. «Ты у кого хочешь, поспрашивай», — говорил один из отряда. «Здесь все полевые пехотинцы, даже артиллеристов нету». Удалось также выяснить, что напоминавшие собак назывались канзасами, а коренастые — гоберли. И это были основные расы, которых суперы набирали в армию. Правда, в разных отдаленных гарнизонах использовались и местные, малоизвестные народы. В охранниках ходили только суперы, а на вышках и в обслуге трудились вольнонаемные канзасы и гоберли. «Они-то и будут палить по нам, когда бунт поднимется», сообщил уже знакомый Брейну Рэнк. «А ты думаешь, что поднимется?» «Ха, я не думаю, парень, я знаю», – похвалился тот. «А кто бунтовать-то будет?» «Восточная секция, это где 54-й и 22-й блоки. У них там все отмороженные. Их даже на пайку не водят, сквозь решетку жратву просовывают. Просто звери». «Ну, так их там вроде немного». «Целая сотня наберется. А если они поднимутся, их все поддержат». «Но а чего они поднимутся? Какой интерес?» «Им же туху тухлую устроили. На прогулку выводят, как на охоту». «Это как?» «А так. Видел же, как сегодня супер шарахнул по ребятам?» «Ну да». «Вот и там так. Выпускают на площадку и начинают садить с 6 вышек. Разряд, конечно, полегче, чтобы все сами в блок вернулись, ну и чтобы не обгадились там, в галерее». «Но зачем по ним стреляют?» «Да просто так, для развлечения. Охране ведь тоже скучно. А в особенности стрелкам. Так что бунт обязательно будет. Потом захватят арсеналы, и пошла-поехала компания». «А какой смысл в таком бунте?» «Можно выбить условия получше, ну и все такое прочее». Ночь прошла, как в какой-нибудь казарме. Ничего особенного. Только в отличие от казарм, здесь не выдавали ни подушек, ни одеял. Но Брейна это не слишком заботило. В коридоре за решетчатой дверью блока переговаривались охранники. Брейн прислушивался к их речи и почти все понимал. Он все еще не мог объяснить, как научился понимать этот язык. Перевернувшись на спину, Брейн ощутил боль и неудобство в области шеи и, ощупав это место, обнаружил несколько равномерно расположенных подсохших ранок. Совсем небольших, как от укола толстой иглы. Впрочем, это открытие также не особенно побеспокоило Брейна. Ведь у него оставались обрывочные воспоминания о множественных хирургических операциях. Он осторожно ощупал правый бок и ребра справа, где были выходные отверстия от картечи. Но нет, никаких рубцов. Брейн надавил сильнее. Ребра не болели. «Значит, подлечили», – вздохнул он, успокаиваясь. С одной стороны, очнуться вот так в военной тюрьме было не очень приятно. Но, может быть, не так уж и плохо по сравнению с прошлым ощущением метущейся жертвы в сужающемся кольце врагов.